Гух, фухаха, щиты, неплохое оружие. Блокировка, не единственное, для чего они хороши. Я вытираю кровь, капающую с носа, и улыбаюсь. Это меня только что разбудило. Я сталкиваюсь с Гилдрессом и резко замахиваюсь на него мечом. Он уклоняется от моей атаки, затем наклоняется, чтобы разрезать мое тело пополам горизонтальным ударом. Что? Я разворачиваю свое тело в сторону и избегаю удара, затем оборачиваюсь один раз, прежде чем нанести удар по его шее. Он инстинктивно реагирует, поднимая свой щит, чтобы блокировать, однако на этот раз он не может отразить мою атаку. С резким лязгом толстый металлический щит делится пополам, и обе части падают на землю. Нет, я не думаю, что нужен щит. Фу-фу, туши. Гилдресс позволяет разрезанному щиту выпасть из руки и держит меч обеими руками. Пойдем, Хардлет. Бог войны свидетельствует об этой битве между нами, храбрыми людьми. Мы двое скрещиваем мечи со скоростью, недоступной человеческому глазу, по очереди блокируя удары друг друга, отражая их, а затем возвращая контратаки. Каждая атака достаточно хороша, чтобы стать фатальной в случае попадания. Каждое из наших столкновений заставляло атмосферу дрожать, искры, вызванные скрежетом наших лезвий, рассеивались, а резкий звон металла эхом отражался от скал. И когда я потерял счет, сколько раз наши клинки пересекались, сторона моего меча, которую я ткнул в Гилдресса, была отклонена его рукой, а затем в меня был нанесен ответный удар, заставивший меня отскочить от реакции. Его клинок, должно быть, задел меня, когда доспехи вокруг моей груди разорвались и упали на землю. Это было близко всего лишь еще один шаг вперед, и он порезал бы мое тело. Я потерял верхнюю часть моей брони и остался почти полуобнаженным, хотя на самом деле нет смысла носить броню против такого меча. Теперь моя очередь. Возможно, это потому, что я стал легче после того, как моя броня была снята. Я смог парировать меч Гилдресса и нанести ему удар по руке в следующем обмене ударами. Порез был неглубокий, но все равно было приятно пролить первую кровь. Ну так это было действительно тяжело. Гилдресс снимает свой красный плащ и даже снимает небольшую часть брони, которую он носил, оставив только его кожаные штаны. Изначально у него был только небольшой кусок брони, защищающий его жизненно важные области, так что теперь, когда он снял его, он почти голый. Теперь мне легче двигаться. С таким мускулистым телосложением, как у него, его броня, вероятно, была недостаточно тяжелой, чтобы он мог ее почувствовать, хотя он заметно быстрее с ее снятием. Его нисходящий удар раздавил бы меня, если бы я просто заблокировал его, поэтому я отвечаю взмахом вверх, чтобы встретить его клинок, а затем отвечаю на его горизонтальный удар своим собственным ударом в сторону. Наши силы равны. Нет, если я не буду осторожен, он меня одолеет. Однако теперь, когда я обменялся с ним таким количеством ударов, я могу предсказать, как он будет атаковать. Я решу бой здесь и сейчас. Я уклоняюсь от его горизонтального удара и убегаю на его фланг. Я прорезаю его бок, когда бегу прямо мимо него. Чистый удар. Ух, ТЧ, слишком слабо. Я думал, что полностью выдолбил боковую часть его тела, но рана была недостаточно глубокой. Нечеловеческая скорость и развитая мышечная масса Гилдресса не позволили атаке достичь его органов. Че что, король стоит на коленях. Несмотря на это, его кровь пролилась, и он упал на одно колено, что явно шокировало вражеские войска. На их лицах отчетливо видно беспокойство. Я позволю тебе сдаться. Думаешь, я бы согласился? Нет, я так не думал. Гилдресс делает пару шагов от меня и протягивает руку, показывая, что он хочет, чтобы я подождал. Все еще слишком тяжело. Я сниму это. Он сказал, что снимет его, но он больше не носит плаща и доспехов. У него ничего нет, кроме кожаных штанов, которые служат ему нижним бельем. Не говори мне, такого рода вещи не нужны в битве между мужчинами. Эннеет. Гилдресс невероятно хватается за штаны. Милые крики исходят от Сели и Майлы. Погоди, не торопитесь. Я подожду, так что не снимай это. Это не будет дракой, если эта штука обнажится. Что он собирается делать, если произойдет неловкий отскок и она ударит меня по плоти или что-то в этом роде? Думаешь, что ж, скоро мы закончим эту битву. Осмотрев кровоточащую рану, Гилдресс высоко поднимает меч, чего он до сих пор не делал. У него полно возможностей, но он, вероятно, хочет закончить дела за одну атаку. Да, я потороплюсь и порежу тебя, а потом пойду повеселиться с девочками. В ответ я поднимаю свой меч над головой. Мы оба медленно приближаемся друг к другу, а затем делаем последний мощный удар друг на друга. После громкого грохота меч Гилдресса был выбит из его рук и упал на землю. Это конец. Когда я снова поднимаю свой меч, чтобы нанести последний удар, я чувствую, как яростный удар попадает в мою челюсть. Я теряю сцепление с двойным кратером, и он выскальзывает у меня из рук. Это нельзя назвать борьбой, если мы будем использовать только мечи. Прежде чем я понял, что меня ударило, Гилдресс шлепает меня по лицу. Каждый удар был достаточно тяжелым и мощным, чтобы в одиночку нокаутировать обычного человека. «Нет, я слышал крик Сили. Я не могу позволить себе быть здесь избитым». Когда Гилдресс готовится к следующему удару, я набрасываюсь ему на грудь и бью головой по лицу. Гух! Я продолжаю наносить последовательные удары по потрясающему животу Гилдресса. Когда я подумал, что он вот-вот упадет, меня бьют по щеке. Так настойчиво. И ты. Я обхватываю руками его шею, пытаясь сломать ее, однако это я был брошен на землю. Я ловлю удар, направленный мне в голову, опускаю его и бью по лицу. Битва один на один между генералами превратилась во что-то ужасное, как уличная драка в городе. Ха-ха, у нас обоих по носу текут кровавые следы, но мы собираем последние силы и бросаемся друг на друга. Угу-а-а. Его кулак касается моего лица, и я чувствую, как мир вокруг меня выходит из-под контроля. Однако я чувствовал, как мой кулак ударил его по челюсти. Ах, одновременный нокаут, мой король, встань. «Пожалуйста, быстрее противника. Меня сильно ударили, но я все еще пытаюсь встать, но ноги меня совсем не слушают. Краем глаза я вижу, что Гилдресс тоже пытается встать, но безуспешно. Убедившись, что он упал на живот, я закрываю глаза. Помогите королю. Мы не можем позволить ему попасть в руки врага. Спасите феодала сама. Уничтожьте врага. Эгир сама, хватайтесь за меня». Я слышу голос Сили в кромешной тьме. «А, это маленькое тело уже несло меня подобным образом в прошлом. Извини, мне нужно снова довериться тебе. Не думаю, что выдержу. Все войска, в погоню. Уничтожь врага. Ситуация изменилась. Мы не можем позволить королю умереть, когда он вот так без сознания. Откройте путь и сбегите. Похоже, битва все еще продолжается». Я слышу голос Леопольда. «Все, станьте стеной. Просто прорвите врага в спину. Поражение 10 или 20 стрелами позорно как мужчинам. Уничтожьте врага. Убей вражеского короля. Я должна позволить Эгиру сама лечь. И кто-нибудь поскорее принесите мне воды. Селе, твое тело стало намного мягче. Я полностью теряю сознание после этой последней мысли. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Лето. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 160.000. Центральный город Рафин. 23.000. Линдблум. 4000. Частная армия. 11000 человек. Пехота. 5500. Кавалерия. 800. Лучники. 750. Луковая кавалерия. 3950. Пушки. 18. Активы. 300 золота. Сексуальные партнеры. 202. Родившиеся дети. 46. Глава 190. Глава 190. Уф. Я чувствую, как свет падает мне в лицо, и просыпаюсь. Это место, вероятно, внутри палатки, куда меня отнесли после того, как я потерял сознание в конце битвы. Я прикасаюсь к своему телу и чувствую боль везде, мое лицо болит особенно сильно, плюс есть некоторые неровности. Меня могут принять за монстра со всей этой опухолью на лице. Ах, вы проснулись, Селия, цеплявшаяся за мою ногу, внезапно вскинула голову. Должно быть, она все это время ухаживала за мной. У меня болели голова и лицо. Меня так сильно избили. Да, твое лицо выглядит побитым. Ты проспал целый день. Как я и думал, я могу сказать, что мои глаза опухли, просто прикоснувшись к ним. Но сейчас у меня нет времени беспокоиться о своем лице. Что случилось потом? Сили отвечает, вытирая мое лицо прохладной тканью. Вражеские короли и Гир сама нокаутировали друг друга. Армия Олесса использовала это как сигнал к отступлению, но за ними должна была быть блокада. Если бы они повернулись, то быстро потерпели бы поражение. Даже если я упаду, я не могу представить, чтобы Леопольд упустил возможность нанести удар. Трое солдат унесли вражеского короля, в то время как остальные образовали стену, чтобы защитить их. Они мгновенно прорвались через отряд позади них и отступили под ливнем стрел. Ясно, и мы не могли преследовать их. Да, после того, как они прорвались через наш отряд, те, кто не нес короля, стояли на своем и сражались, выиграв достаточно времени, чтобы вражеский король смог сбежать. Они продолжали сражаться, пока все не умерли. Хорошо, я понял, я могу легко представить себе эту сцену. Знание, что мускулистый король не умер, почему-то заставляет меня улыбаться. Конечно, я бы хотел убить его, если бы он появился передо мной, но было бы немного грустно, если бы его застрелили в каком-то неизвестном месте. Чего ты улыбаешься? Ты не можешь. Тебя ударили по голове, ты должен лечь. Я освобождаюсь от Сели, когда она пытается удержать меня, а затем выхожу из палатки. Трупы уже убраны с поля боя и разделены на союзника и врага. На стороне врага 97 трупов, то есть все они буквально сражались насмерть. Среди трупов была группа из трех солдат, которые погибли, сцепив руки вместе, со стрелами, пронзающими их тела, и их мечи все еще были крепко зажаты в руках, вероятно, изо всех сил пытаясь заблокировать путь к своему королю. Как нам с ними поступить? Если мы просто оставим гору трупов как есть, их обязательно съедят звери или птицы. Это был бы печальный конец героическим солдатам, которые сражались насмерть. Потребуется время, чтобы отправить раненых домой и реорганизовать наши войска. Пусть те, кто не занят, похоронит их. А еще, как называлось это место? Думаю, это должен быть каньон Тагор. Понятно. Наши союзники тоже были сильно избиты. Я хочу вернуть как можно больше тел павших союзников их семьям, но их слишком много. Число погибших исчислялось тысячами. Никто не поверит, что это ущерб, нанесенный всего лишь сотней солдат. Солдаты, подтверждающие пропавшие предметы, недоуменно бормочут. Такое случается только тогда, когда вы думаете простым языком. Услышав это, я проснулся. Леопольд, Тристан, Майла, Луна и все остальные нет. Ирина, единственная, кто повысил голос и попытался подбодрить солдат. Ущерб велик, но для нас вполне возможно продолжать идти вперед. Реорганизация будет завершена к вечеру, и мы сможем возобновить наше продвижение завтра утром вместе с восходом солнца. Леопольд, как обычно, ничего мне не говорит, чтобы показать, что он беспокоится о моем здоровье. Ува, твое лицо выглядит ужасно. Прямо как орк. Ой, прекрати это, пожалуйста. Он съел больше времени, чем я думал, так что Атара, вероятно, перегруппировался. Торопиться в это время рискованно. Мы должны отправить разведчиков и осторожно продвигаться. Селия сразу же задушила Тристана сзади, как только он начал грубить мне. Понятно, так что мы не можем быстро все навести. Боевой дух солдат тоже низкий. Позволение вражескому королю сбежать имело большой эффект. В дополнение к моральному духу, есть сохраняющееся беспокойство по поводу того, что мы будем делать, если бы они послали несколько тысяч солдат Олесса вместо сотни. Майла и Луна тревожно комментируют. Несколько тысяч солдат Олесса. Борьба, которую мы вели против них на этот раз, во многом была связана с местностью. В битве на равнинах мы могли бы использовать лошадей, поэтому, вероятно, такого не случится. Тем не менее, если появятся тысячи этих парней, что можно было сделать? Они не враги, с которыми я хотел бы драться летом. Этот случай с Олессом — это неестественный ход, когда окружающие поля признали покорение Этера. Я мог бы понять, если бы у Полиса был союз с ними, но я думаю, что лучше послать посланника на всякий случай, учитывая их малочисленность. Я оставлю это вам. Если бы я мог избежать ссор с ними в будущем, я бы не сделал всего этого. Леопольд молча кивает и уходит. Ну, вылет был на следующее утро, не так ли? Тогда это будет через день. Я протягиваю руку поблизости и хватаю Луну за задницу. Ах, Луна удивленно сгибает свое тело, словно пытаясь избежать прикосновения, но когда она понимает, что рука входит в ее промежность, она расслабляется и поднимает зад, чтобы мне было легче получить доступ. Как раз в тот момент, когда я собирался обнять ее и подавить похоть, которую я создал в результате жестокой борьбы с ней, вы не можете. Меня остановила Селия. Тебя ударили кулаком по голове, и ты целый день оставался без сознания. Вы совершенно не можете трахать девушек направо и налево. Я в порядке, боли больше не чувствую. Даже если я говорю не волноваться, Силья не слушает. Она цепляется за мою правую руку, отчаянно умоляя меня остановиться. Действительно нехорошо слишком сильно раскачивать свое тело после удара головой. Пожалуйста, Эгир сама, послушайте меня. Если что-нибудь случится с Эгир сама, я не смогу больше жить. Теперь, когда слезы текут из ее глаз, я не могу просто игнорировать ее предупреждение. Эта маленькая девочка всегда очень заботится о моем теле. Хорошо, тогда я послушаю и пойду спать сегодня. Но спать вместе, это нормально, правда? Если только это, то сколько хочешь. Силья тихонько крадется к полу, где я лежу, и ползет рядом со мной. Луна, потерявшая шанс обнять меня, тоже ползет рядом со мной по другую сторону. Тристан, обо всем остальном позаботься. Ладно, сказав это, Майла тоже подползла к моим ногам. Пипи удерживается от прыжка на меня и вместо этого тихо хватает меня за ногу. Да, я буду серьезно работать, пока Феодал сама развлекается. Убедившись, что Тристан покинул палатку, девушки извиваются, как черви, мгновенно снимая рубашки и нижнее белье. Жаль, что я не могу обнять ни одну из них, но в окружении таких обнаженных женщин, безусловно, моя рана заживает быстрее. Ты хочешь оставить меня в покое? Дай и мне поспать вместе с тобой. Ирина-сан, от тебя пахнет потом, так что иди прими ванну. Я всегда вся в поту, когда меня обнимают, не так ли? Через некоторое время воняет. И у Ирины-сан с самого начала сильный запах тела. Я снова засыпаю, слушая, как Силья и Ирина обмениваются словами. На следующее утро мы отправляемся в путь, оставив после себя каменный памятник, украшенный многочисленными мечами на выходе из Тагорского каньона. Здесь покоится 97 храбрых людей Олесса, сражавшихся в битве при Тагоре. Немного погодя, город Атара. Все пушки, открывайте огонь, бесстрастный голос Леопольда сопровождает рев пушек, за которым поднимаются дым и пыль от крепких внешних стен. Эти стены вокруг города Атара, выше и толще, чем стены вокруг Рафена, не рухнули мгновенно даже под натиском пушек. Тем не менее, пороховые железные шары вонзились в каменные стены и образовали трещины в разных местах. Если мы будем продолжать в том же духе, в конечном итоге он будет уничтожен. Однако не похоже, что враг собирается выступить. Может быть, будет быстрее, если мы выстрелим в город пылающими стрелами. Нынешние атаки на город Атара ведутся только из пушек, направленных практически по прямой горизонтальной линии. Доступны катапульты и пылающие стрелы, но прямого ущерба гражданам избегают, если это вообще возможно. Олес сделает ход, разведчики отправлены, но они не сообщили ни о каких отклонениях от нормы. С тех пор, как король убежал домой, все было тихо. Приятно, когда тихо и все такое, но отсутствие ответа даже после того, как был отправлен посланник, меня не радует. Если мы сможем заставить Атара упасть и победить тех православных парней из Маграда, они не будут связываться с нами. Посланник был отправлен на окружающие поля, но они также были удивлены действиями Олесса и обратили свои взоры на совет. Похоже, они немедленно отправят посланника, чтобы подтвердить ситуацию. Возможно, это было произвольное решение короля. Я киваю в ответ на комментарии Тристана. Вот почему он сознательно сказал, что гуляет и взял с собой только 100 солдат. В таком случае у Гилдресс может быть плохая репутация. Было бы легче, если бы он не пошевелился. Говоря о дьяволе, поступают сообщения о том, что со стороны Олесса можно увидеть несколько фигур в форме людей. Посланники, увидев их доблесть, Леопольд, естественно, не мог позволить им войти в штаб, поэтому повел их в место подальше. Как и ожидалось, многие луки были нацелены и готовы к стрельбе в случае необходимости. Итак, что вы хотите? Из-за вчерашнего инцидента, мы хотели бы, чтобы вы пришли на совет Олесса, чтобы обсудить дальнейшие детали. Если самым важным органом, принимающим решения, является совет, то это будет самый быстрый способ уладить дела. Это будет опасно, поэтому мне интересно, кого я должен послать в качестве посыльного. Они сказали, что хотели бы пригласить самого лорда Хардлетта. Ха-ха, они серьезно? Майла и Силья повышают голоса. Я также не хочу идти прямо в центр врага, с которым я только что закончил сражаться. Это не от трусости или что-то в этом роде. Нет ни одного элемента, которому я мог бы доверять. Конечно, я так и ответил, но, прежде чем Леопольд успел закончить фразу, у нас в ушах звенит знакомый громкий голос. Хардлетт, именем короля Олесса, Гилдресс, я клянусь, что нет ничего, связанного с заговорами и тому подобным. Вот он снова, неожиданно кричит Селия, у меня начинает болеть голова, уум, хотя бы поставь точку между двумя сторонами, у меня тоже был повод вас пригласить, поверь мне, послушайте, я безоружен, если вы считаете, что у меня есть скрытые мотивы, то убейте меня на месте. Гилдрес слегка приподнимает свою длинную красную мантию и показывает мне, что у него нет никакого оружия. Геа, ты идиот, ты не только безоружен, ты полностью голый. Ее глаза были сосредоточены на его нижней половине, чтобы проверить, действительно ли он безоружен, но Селия закричала, когда увидела то, чего там не было. Я также неосознанно позволял себе говорить, не обращая внимания на свои манеры. Этот идиот Гилдрес был полностью обнажен под мантией. На нем даже не было своих обычных кожаных штанов, и вещь, которую я не хотел видеть, размахивалась во все стороны. Я он большой, нет, Хардлет Гдона этому, не могу сказать. Майло и Ирина тоже краснеют, автоматически переводя взгляд на болтающийся член. Это правда, что этот он большой, он достаточно большой, поэтому я, честно говоря, не знаю, больше ли его или мое. Как видите, я пришел во вражеский штаб без оружия. Это потому, что я верю, что ты не причинишь мне вреда. Поверьте, что я ничего не замышляю против вас, и следуйте за мной. Гилдрес не позволяет направленным на него копьям и луком влиять на его действия, поскольку он раскрывает руки и неуклюже приближается ко мне в своем обнаженном виде в мантии. Я могу сказать, что ты безоружен, тебе не обязательно приходить сюда. Что ж, я не вернусь, пока не приведу тебя с собой. Принеси свои копья, или луки, или еще что-нибудь и пойдем со мной. Теперь, когда я смотрю, он не ехал сюда на своей лошади. Он, должно быть, сбежал отсюда от Олесса, потому что, когда я подхожу к Гилдрессу, все его тело струится потом, как водопад, и сильный запах мужского тела начинает доноситься до моего носа. Пойдем со мной, вы смелый человек, и Олесс приветствует смельчаков. Давай, давай, давай, давай. Хорошо, я понял, так что не подходи ближе, хотя бы штаны наденьте. Итак, я принял приглашение Гилдресса и нанес визит Олессу. Мы с Селией катаемся на Шварце и следуем за Гилдрессом. Для виду, мы взяли с собой несколько солдат из отряда сопровождения, но они, вероятно, не будут задействованы. Если Олесс попытается убить меня сейчас, они ничего не смогут сделать, чтобы их остановить. Я же сказал, ты жди меня, не так ли? Ни за что. Я хочу быть Сагир сама, в жизни и в смерти. Селия цепляется за мою спину, клянусь, что никогда не отделится от меня. Как и ожидалось от такого храброго человека, как ты, заставлять женщин влюбляться в тебя, тогда мне есть что ждать в нашем матче. О чем он говорит? Прежде чем я смог получить ответ от Гилдресса, перед нами возникла большая группа стен замка. Добро пожаловать в наш город Олесс. Мы проходим городские стены и видим место, наполненное необычной энергетикой. Для города-государства население их города обычно сосредоточено в столице, и плотность населения там должна быть выше, чем в других провинциальных городах. Население Олесса составляет около 40 000 человек, что почти вдвое превышает население Рафена. Однако аномальной является не плотность населения. В Рафене типично то, что шум и суета с рыночной площади или рабочих преобладает в атмосфере города. В этом городе больше всего выделяется живость от звука сражающихся мужчин. Возможно, они проходят военную подготовку, но их верхняя половина обнажена, даже внутри есть несколько полностью обнаженных мужчин, которые борются друг с другом. Это инсценировка битвы. Мужчины Олесса в возрасте от 10 до 45 прилежно тренируются каждый день. От 10 лет. Селия тоже опешила. Оглядываясь вокруг, я вижу мальчика очень юного возраста, держащего кусок дерева и ударяющего человека такого же возраста, как король, а затем этого человека, поймавшего атаку мальчика и безжалостно отбросившего его в сторону. Это сила Олесса, душа Олесса. Гилдрес с гордостью выпячивает грудь. Это твоя нация, Галдония, его солдаты мягкие и безвольные. Если бы они были в Олессе, я бы лично тренировал их 5 лет подряд. Я бы не вынес этого, если бы был этим парнем. Но Хардлет, ты другая история. Очень жаль, что у вас есть такая храбрость, но вы не родились здесь, в Олессе, поэтому я и этот город Олесс приветствуем вас. Когда Гилдрес поднимает руку, несколько тысяч солдат, которые были в середине тренировки, перестают двигаться, и они все вместе движутся от ворот к центру города, выстраиваясь по обе стороны главной улицы, которая проходит через центр, где находится здание совета. Слава храбрым! Уа-а-а-а! Какой свирепый рев! Интересно, не возражают ли они, что мы убили их товарищей? Воины сражались великолепно, а затем погибли в битве. На что можно затаить злобу? Кроме... Гилдресс глубоко мне кланяется, я видел, что было в каньоне. Я просто подумал, что птицам будет жалко клевать останки наших павших товарищей, это мы в первую очередь устроили драку, но ты не позволил этому беспокоить тебя и устроил им достойные похороны. Мне становится неловко, когда этот мускулистый мужчина вот так склоняет голову. Хорошо, я кланяюсь. А теперь пойдем в совет. Гилдресс быстро поднимает голову и топает вперед. Я следую за ним не слишком далеко, однако, Эгир сама, Силия залезает под мою мантию со слезами на глазах, я не виню ее, невероятно мускулистые мужчины выстроились по обе стороны улицы, мужчины, которые тренировались не так давно и сильно вспотели, к тому же многие из них были полностью обнажены, и их болтающиеся члены были на виду, такие вещи просто странные, и действительно воняет. Просто спрячься под плащом, Алесс не собирается выступать против Галдонии. Конечно, Алесс не поддерживает Атара, это было первое, что сказал совет, когда мы подошли к ним. Но я не могу просто сказать, о, это так, хорошо, значит, перекрытие пути было случайным происшествием, это был король на прогулке. Мы признаем, что это был неподобающий поступок, но в конечном итоге это было его личное решение. Совет принимает решение Алесса, а не король. Человек, который кажется главой совета, смотрит на Гилдресса. Совет чрезвычайно зол из-за ненужного конфликта и жертв, причиненных королем. Таким образом, все члены совета единогласно поддерживают решение о приостановлении полномочий короля на разумный срок. Есть какие-то возражения против этого? Это удивительно. Король теряет власть только по решению совета. Политическая система Алесса интересна. У меня нет возражений. Я бесстыдно вернулся, позволив своим товарищам умереть. У меня нет выбора, кроме как принять наказание. Глава совета кивает. Лорд Хардлет, эта битва принесла несчастье обоим народам. Будет ли такой исход удовлетворительным? Значит, компенсационных выплат не будет. Силья бормочет, и это, безусловно, правда, результат не соответствует принесенным жертвам. Но мы не можем роптать и противостоять Алессу. Сейчас наша первоочередная задача – победить Атара, конечно. Однако я прошу вас проявлять бдительность в будущем, поскольку мы действуем за пределами территории Алесса. Само собой разумеется, мы, люди Алесса, и, естественно, будем их защищать мы, а не кто-то другой. После этого встреча заканчивается, и глава совета в качестве любезности вручает мне письмо к Галдонианскому королю. Силья положила письмо на солнце, чтобы взглянуть на его содержимое, но на нем было написано только безобидные слова этикета. Думаю, нам пока не стоит беспокоиться о внезапной атаке Алесса. Я могу вернуться и сосредоточиться на том, как поймать Атара. Подожди, Хардлет, что вы хотите сейчас? Я быстро насторожился, когда Гилдресс открыл рот. Мы боролись друг с другом, рискуя своими жизнями, и, так сказать, уже друзья. Не прыгай так прямо с врага на друга. Как вы слышали, моя власть как короля приостанавливается, и мне теперь нечего делать. Я собираюсь вернуться домой, так почему бы тебе не остаться на ночь? Ни за что. От него точно будет мужская вонь. Силья против. Но солнце уже садится. Наверное, безопаснее остаться в особняке этого парня, чем спать в какой-нибудь дрянной гостинице в незнакомом городе. Кроме того, мы закончили в ничью, не так ли? Нам еще нужно как-то свести счеты. Опять драка? Я бессознательно снова насторожился. Отек на моем лице тоже только что уменьшился. Нет, поединок насмерть закончился ничьей. Мы встретимся в другой битве. Мы двое следуем за Гилдрессом, сохраняя бдительность. Силья стоит передо мной, как будто пытаясь защитить меня от всего, что встречается на моем пути. Мы входим в его относительно большой особняк, не такой большой, как дворец, без приемной или столовой, и идем прямо в спальню. Это моя жена. Это удовольствие встретить тебя. Она выглядит женщиной лет 30 с небольшим, у нее довольно крупное телосложение, а также относительно пухлые сиськи и задница. Что ж, потребуется по крайней мере такое тело, чтобы принять член его размера. Это моя младшая сестра. Рада встрече. На вид ей лет около 20, стройная красавица, шокирующе не похожая на своего брата. Ей немного не хватает груди, но ее подтянутая форма со скульптурными мышцами во всех частях тела придает ей впечатляющую фигуру. А это моя дочь. Всем привет. Думаю, она в позднем подростковом возрасте. Она все еще развивается, но на ее груди уже начинают образовываться небольшие бугорки, и она в том возрасте, когда начинает пахнуть женщиной. К счастью, внешность ее похожа на мать. Я должен быть тем, кто будет рад познакомиться со всеми вами. Хотя, разве мы не должны есть, представляя друг друга? Гилдресс от души смеется и щелкает пальцем. Затем три женщины начинают снимать одежду. Эй, теперь, Хардлет, следующее поле битвы, на котором мы будем сражаться, это кровать. Посмотрим, кто из нас может заставить свою женщину плакать. Да дорогой, ты, как всегда, слишком большой. Мы женаты 20 лет, и ты снова заставляешь мою дырочку кричать от радости. Эн не больше, я кончаю. Гилдресс вбивает свой член в жену, которая лежит лицом вверх на кровати. Он сжимает ее груди и интенсивно ласкает их, и хотя кажется, что должно быть больно, когда он использует такую силу, его жена выглядит счастливой, обнимая его за голову, и стонет от удовольствия. А тот его огромный член, который воткнут в женскую дырку, похож на толстое бревно. Ее влагалище безжалостно растягивается до такой степени, что может разорваться в любой момент. Что за агрегат? Этот парень действительно человек, хотя он примерно такого же размера, как и Гир сама. Селия прикрывает свое обнаженное тело простыней и не позволяет Гилдрессу смотреть на нее, когда она крепко прижимается ко мне. Видимо, она хотела меня подождать, потому что видела, как у соперника поджидали три женщины. Ах! Ступни женщины сильно вытянулись вверх, а затем ее руки и ноги в конце концов бессильно опустились. Лицо его жены неряшливо, с губ капает слюна. Она великолепно достигла своего апогея. Итак, что вы пытаетесь сказать, демонстрируя, как супружеская пара занимается сексом? Если честно, это меня немного возбудило, но я не понимаю, что он от меня хочет. Ты следующий. Гилдресс берет свою измученную жену и кладет ее передо мной. Следующим ты будешь трахать мою жену. Это битва за то, кто заставит ее чувствовать себя лучше. Тебя это устраивает? Конечно, ты слышала, Дафна. Жена по имени Дафна кивает в знак одобрения. Если ты сможешь победить Дафну, ты выиграешь, но если ей станет скучно, тогда выиграю я. В качестве трофея Гилдресс указывает на Селию. Если я выиграю, ты позволишь мне провести с ней одну ночь. Я поставлю на нее свою отметку. Эй, Селия прыгает и бросается в угол комнаты. И, если вы выиграете, вы можете посадить свое семя в Дафну. Сегодня это безопасно? Нет, мои яичники в режиме ожидания. Если вы эякулируете внутрь, я забеременею. Вот так вот. Ах да, ты тоже можешь развлекаться с моей сестрой и дочерью. Какие нелепые условия. Ты вы не можете, Эгир сама. Он просто играет со своей женой, чтобы сожрать меня. Он не настолько умен. Кроме, как мужчина, я не могу отказаться от такой борьбы. Если будет хуже, я просто убегу голым с Селией, как тайный любовник замужней женщины. Кроме того, я уверен в себе. Из-за моей травмы в моих яйцах скопилось достаточно спермы, чтобы они стали тяжелыми, и Гилдресс полагался только на свой размер и силу из того, что я только что увидел, а не на его умение заводить женщину. Для всех солдат, погибших в битве, я оплодотворю весь двор этого короля. Я подхожу к Дафне, которая остается лежать, и целую ее. Дафна, терпи, все будет хорошо. Я ничего не почувствую от мужчины, кроме тебя, мой дорогой, ответила королю женщина и обратилась ко мне. Если вы хотите, чтобы я что-то сделала, я соответствующим образом выполню все просьбы. Естественно, я не буду оказывать никакого сопротивления, и, хотя я буду изо всех сил стараться выжить, меня просто пронзил невероятный член моего мужа, так что, возможно, нет никакого смысла проникать в меня, если вы недостаточно большой. Я опускаю штаны и достаю свой член, чтобы она заткнулась. В конце концов, большой член моего мужа не просто заурядный. Ау, ты это... Когда я открываю свой относительно прямой член, Дафна теряет дар речи и осторожно прикасается к нему. По крайней мере, похоже, ты не обманываешь меня. Мой дорогой, что мне делать? Она довольно большая. Просто позволь ему обнять тебя, как он хочет. Я верю в тебя, Дафна. Я обнимаю жену перед ее мужем, посасывая ее грудь и нежно поглаживая ее от живота до бедер. Ах, я уже достаточно промокла, если ты настоящий мужчина, почему бы тебе не попробовать показать мне, уже врезавшись в меня. Не торопитесь, у вас такое красивое тело, так что позвольте мне насладиться им еще немного. Я широко раздвинул ее ноги и засунул лицо между ними, тщательно облизывая ее гениталии. Женщина была очень опытной, поэтому ее тело реагирует на мои ласки, выделяя свои вязкие любовные соки. Меняя позу, я усаживаю женщину на кровать, затем обнимаю ее сзади, медленно, но настойчиво массируя ее грудь. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы целовать ее шею, при этом мои руки движутся по ее груди, а затем направляю ее собственные руки к промежности, чтобы стимулировать ее клитор. Может быть, этого достаточно. В качестве последнего штриха я пальцами зажимаю ее клитор, вызывая выброс сока из ее отверстия. Ей за 30, в этом возрасте она больше всего жаждет мужчин, и она уже хорошо развита. Не думаю, что мне будет сложно победить эту женщину. Сначала я раздвинул ей ноги и вставил себя в ее дырочку в миссионерской позе. О, это входит. Я толкаю бедра вперед, и мой стержень плавно входит внутрь. Возможно, гилдресс помог, заранее расширив ее, но я смог легко вместить в нее всю мою длину. А затем кончик моего члена упирается во вход в ее матку. Похоже, он примерно того же размера, что и я. Ах, милый, это плохо. Этот человек большой, почти такой же. Пока жена отчаянно умоляет своего мужа, я кладу руки ей на талию и легонько толкаю ее. О-о-о. Она издала низкий стон, и ее ноги подпрыгнули. Ее спелая дырочка раскрывается, не сжимая сильно, а нежно охватывая мой член. Похоже, я могу получать удовольствие не только от наших маленьких соревнований. Если я вставляю свой член в нее всем своим весом, дав навизжит, и через некоторое время она начнет обнимать меня за шею. Когда вскоре после этого она понимает, что стоит перед мужем, она паникует и убирает руки от меня. «Так тебе нравится? Ты ошибаешься. Просто потому, что ты так сильно толкаешься. Тогда я сделаю это дальше». Я поднимаю Дафну и держусь за ее бедра, затем толкаю ее. «Фуй, Ан!» Она издает несколько резких криков, и ее любовные соки брызгают с каждым толчком. Ее язык свободно высовывается, и она смотрит на меня влажными глазами. «Как это было? Было ли это лучше, чем то, что может сделать твой муж?» «Нет, муж все же лучше». Женщина на кровати встает на четвереньки, когда я толкаю ее сзади. «Если я буду широко раскачивать бедра, я могу проткнуть ее матку». Это потрясающе. Оно кажется таким приятным. Дафна брызгает своими любовными соками, как будто она мочится, и когда я еще сильнее прижимаюсь к ней сзади, зажимая ее соски, она достигает оргазма и кричит. Я также чувствую, что из моего члена вытекла сперма, но я не могу полностью эякулировать, пока она не подчинится мне, иначе это была бы моя потеря. Как это было лучше, чем у вашего мужа? Ах-ах, тело Дафны слегка дрожит, но гилдресс все еще выглядит расслабленным и спокойным. Еще нет, это не близко к удовольствию оргазма, который дает мне мой муж. Фухаха, ты ведь раньше видел ее оргазм? Когда моя жена достигает пика и достигает оргазма от всего сердца, все ее тело теряет силу. Тот факт, что она дергается только кое-где, означает, что это не был настоящий оргазм. Угу. Тогда как насчет этого? Я вставляю палец в ее очко и сильнее вонзаю ей во влагалище. Дафна неоднократно поднималась на вершину и достигала кульминации бесчисленное количество раз, но она не падала от истощения. Я чувствую, как мой член начинает пульсировать, что означает, что я кончу первым с такой скоростью. Женщина, которую я обнимал в течение 20 лет, полностью перекрасилась в мой цвет, поэтому, даже если вы воспользуетесь той же техникой, она не так легко влюбится в вас. Эгир сама, пожалуйста, сделайте все возможное. Гилдресс медленно приближается к Сели, здесь я не могу проиграть. А, в этом положении, мы принимаем сидячую позу, где мы лицом друг к другу, она лежит на мне, а я медленно подталкиваю свои бедра к ее бедрам. Дафна, которая мучилась от удовольствия от ранее интенсивного укола, выглядела немного разочарованной. Вы сдались, вы просто не торопитесь и эякулируете в этой позе? Конечно, нет. Я собираюсь заставить тебя упасть, я подношу рот к шее Дафны и игриво впиваюсь в ее плоть. Возможно, потому что она согласилась ответить на любой сексуальный акт, который я хотел. Она точно так же слегка впивается зубами в мою шею. Делай это усерднее. Как это? Когда зубы Дафны пронзают кожный барьер и углубляются в мою шею, моя промежность одновременно пульсирует. Эх, ни в коем случае, что, черт возьми, становится больше, ох, больно, ну, нхеи. Мой член мгновенно расширяется в ее утробе и заставляет ее кричать от боли и запрокидывать голову. Ее любовные соки текут бесконечно, сопровождаемые ее непрерывным визгом. Теперь приступим к настоящему сексу. Я с силой вытаскиваю свой увеличенный член из ее внутренности и обнажаю стержень, размер которого был ничто по сравнению с тем, что было раньше. Вау, как мое бедро, ну, я уж точно не ожидал, что он будет таким большим. Силья и Гилдресс также были потрясены, в то время как сестра и дочь, терпеливо ожидающие на кровати, также ахнули от удивления. А теперь приготовься. Погоди, эта штука не подойдет. Это намного больше, чем у моего мужа. Ха, помоги мне, мой дорогой, если эта штука меня обидит, я, это соревнование, терпи его. Как я могу, это невозможно, никак. Я погружаю свой гигантский член в Дафну в позе раком. В мгновение ока этот толстый стержень достиг ее чрева и раздул ее матку так, что на внешней стороне ее живота появилась выпуклость. Дафна пытается сбежать, когда она падает на колени, но ее тело просто скользит на кровать. Мне действительно легко трахнуть ее вот так. Ну, похоже, что оно каким-то образом вошло. Я проталкиваю свой член еще глубже. Слышен влажный слизкий звук, сопровождаемый стоном агонии. Не волнуйтесь, осталось еще немного. Как только я набираю еще больше сил, мой член втягивается, и я больше не чувствую сопротивления. Мой член наконец вошел в ее утробу. Ах, Дафна, которая когда-то много шумела, внезапно замолчала. Дафна, между этим мужчиной и мной, кто из нас чувствует себя лучше? Дафна не отвечает на вопрос Гилдрессу, лежа на кровати и глубоко выдыхая. Все ее тело постепенно теряет силу. Женщина поднимает спокойное лицо, которое говорит, что она все бросила, а затем улыбается любимому мужу. «Прости, мой дорогой, этот мужчина лучше, чем ты, хотя я хотела любить только тебя. Я проиграла этому исключительно большому члену. Я была побеждена и покорена его пенисом. Этот мужчина мне нравится больше. Ну, значит, ее украли у меня. Хорошо сказано, это моя победа. В то же время я чувствую, что достигаю своего предела и эякулирую в ее горшок с медом. В мгновение ока матка Дафны наполняется моей спермой, и в конце концов она теряет сознание с удовлетворенным выражением лица. Фу, если бы мы использовали противозачаточные средства сейчас, разве мы не смогли бы сделать это вовремя? Я вошел прямо в ее утробу, так что намазывать мазью было уже поздно. Нет, чрево моей жены принадлежит тебе, как и было обещано. Уверена, она родит прекрасного ребенка. У Гилдресса украли жену и оплодотворили прямо у него на глазах, но он все еще может улыбаться с таким беззаботным отношением. Чувак, я проиграл. Как и ожидалось от Хардлетта, он также настоящий воин в постели. Затем он поручает своей сестре и дочери служить мне. По его обещанию, эти девушки принадлежат мне и на ночь. Однако девушки уже краснеют от моего члена и не сомневаются в моих успехах. Этот огромный член сводил мою маму с ума, как он огромен. Это ужасно, они вдвоем хватают мой член, когда он погружается в затяжное ощущение удовольствия и пытаются оседлать меня. Эй, это не так быстро. Дафна привыкла к большому члену Гилдресса, поэтому он вошел, несмотря на тесноту ее дырочки, но эти девушки точно сломаются, если эта штука войдет в них прямо сейчас. Я хочу, чтобы они хотя бы подождали, пока он вернется к своему нормальному размеру. Нет, проблем не будет, потому что... Сестра короля силой вставляет жезл в свое тело. Ее внутренности плотно сжимаются вокруг меня, хотя не похоже, что она порвется. Мою девственность забрал мой брат, когда мне было 17 лет, и он часто меня насиловал. Итак, он трахнул свою сестру, насколько он жаден до секса. В прошлом году я стала достаточно взрослой, чтобы считаться женщиной, поэтому мой отец лишил меня девственности. Он даже оскорбил свою дочь. Какой мужчина, как возмутительно. Пока я размышляю о его неэтичных поступках, дочь меняется местами с сестрой. Трудно назвать ее сладострастной по сравнению с Дафной, и я не могу делать с ней все, что хочу, с моим членом, но мне приятно запечатлеть себя в этом еще не созревшем плоде. Не оставляя меня в стороне, Силья спешит и присоединяется к этой оргии, борясь за положение. Ну, мне одиноко. Эй, могу я тебя трахнуть? Гилдресс кричит девушке-служанке, которая принесла немного воды, и девушка улыбается, радостно снимая нижнее белье. Судя по тому выражению лица, которое она только что сделала, кажется, что она полностью очарована им. Теперь давайте сделаем удар сзади и выпустим наше семя. Наблюдая за поцелуями девушек, Гилдресс бьет слугу, а я толкаю его дочь сзади по бедрам. Девушки страстно переплетаются между собой языками, и мы вдвоем безжалостно закачиваем наше семя в свои каналы, наслаждаясь безнравственной сценой. Мне казалось, что я поладил с этим навязчивым мужчиной всего на крошечный момент. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Лето. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Друг короля Олесса. Граждане. 159.000. Центральный город Рафин. 23.000. Линдблум. 4000. Частная армия. 11000 человек. Пехота. 5500. Кавалерия. 800. Лучники. 750. Луковая кавалерия. 3950. Пушки. 15. 3 повреждены. Активы. 300 золота. Сексуальные партнеры. 205. Родившиеся дети. 46. Глава 191. Глава 191. Спать с четырьмя женщинами, естественно, утомляет меня, поэтому я сплю позже обычного. Когда я засыпаю на мягкой постели, я чувствую, как горячие вздохи доносятся до моих губ, а затем что-то мягкое касается их вскоре после этого. Мне даже не нужно думать, чтобы понять, что это было, женские губы. Уун. Зная, что я не могу спать, я приоткрываю глаза и вижу, как Селия прижимается губами к моим. Как странно, Селия часто приходит ко мне, чтобы заняться сексом, но она не пытается насильно разбудить меня. Я уверен, что сейчас не смогу заснуть, поэтому широко открываю глаза. Уу, Эгир сама, я разбудила вас. Мне очень жаль, Инен, я действительно не против, но почему ты? Ох, когда я ласкаю лицо извиняющейся Селии и скручиваю язык с ее языком, я чувствую сильнейшее удовольствие в своей промежности. Нечестно, мама, было бы грубо оставить его такой неопытной девушке, как ты, пожалуйста, вместо этого лизни бок. Зефира-сан, позаботься о его яйцах. Хама-хама, его яйца тоже большие, и я не могу их все в рот. Военные трофеи со вчерашнего боя служат мне, жена короля засовывает кончик моего члена в свой рот, сестра берет мои яйца в рот, а дочь надувается, облизывая край моего ствола. Я хотела потихоньку обслужить тебя, пока ты спишь, но твой член забрал кто-то еще до меня. Так вот почему тебе нужны мои губы. У-у-у. Как и ожидалось, насколько квалифицировано. Я справлюсь, если он только такой большой, потому что я привыкла лизать мужа. Если бы он был такой же большой, как вчера, моя челюсть вывихнулась бы. Нет, даже если она вывихнется, я проглочу его до самого желудка, поэтому, пожалуйста, не сдерживайтесь и становитесь настолько большими, насколько можете. Я не могу это сделать самостоятельно, даже если бы захотел. Просто наслаждайтесь его нынешним размером. Не так уж много женщин могут так умело взять мой член своим ртом. Конечно, девочки в моей семье тоже могут это делать, но получить эту свежую стимуляцию приятно. Я закрываю глаза и наслаждаюсь ощущением нахождения у нее во рту. Муу, какое разочарование. Селия раздражается, когда видит, что я в трансе, не только целуя меня, но и дразня руками мои соски. Какой милый способ выразить свою ревность. Когда я крепко ее обнимаю, она смотрит на трех девушек, теснящихся вокруг моей промежности, словно пытаясь произвести на них впечатление. Уу, мне тоже нужны его губы. Этот поцелуй. Я чувствовала любовь, стоящую за ним. Дочь и сестра завидовали Селии в ответ. Не волнуйтесь, его член у нас в руках. Если мы полностью доставим ему удовольствие, мы обязательно победим. Я не знаю, что ты пытаешься выиграть, но мне это нравится, так что постарайся. Селия и другие три девушки усиливают свое служение моему телу, как будто пытаясь соревноваться друг с другом, и удовольствие постепенно нарастает все больше и больше, и мне не нужно ничего делать. Пуха, Дафна-сан, его яйца просто сдвинулись. Он вот-вот, верно, кончик тоже опух. Он собирается взорвать свой груз. Мать, дай мне выпить его семя. Три женщины начинают ссориться друг с другом, когда их зоркие глаза понимают, что мое освобождение приближается. Селия решила сосредоточиться на том, чтобы поцеловать меня, ни за что. Я никогда не откажусь от густого семени его первой эякуляции, даже ради своей дочери. Я проглочу его. Ах, нечестно. Ува, вся эта штука начинает пульсировать, он кончает. Мое терпение достигло предела. Мать Дафна удерживает свою умоляющую дочь, когда она проталкивает мой жезл глубоко ей в горло. Кончаю. Будет много, готовься. С последним кряхтением я толкаю бедра вперед. Мой член проникает глубже в ее глотку и приближается к ее животу. Нгго. ННБХ. Когда Дафна начинает шуметь, как будто борется, сестра и дочь, естественно, идут ей на помощь. Эй, это наказание за то, что вы держите все хорошие при себе. Неожиданно они вдвоем удерживали голову Дафны сзади, удерживая мой член глубоко в ее горле. Мой член выплюнул свою тяжелую ношу после того, как зафиксировался вместе в задней части ее горла. Сначала Дафна изо всех сил пыталась проглотить все, но в конце концов ее живот наполняется, и она держит его, изо всех сил пытаясь освободиться. Однако две девушки позади нее не отпускают ее голову. Жена, которая наполнила свой живот спермой другого мужчины, посмотрела на меня глазами, полными слез. «Извините, я даже половину не выпустил. Я все еще кончаю. Моя мясная палка все еще бешено пульсирует, расширяя пищевод женщины липкой жидкостью». В конце концов Дафна исчерпывает свои силы и падает с закатанными глазами. Более того, она может умереть. «Может, тебе стоит отпустить ее сейчас?» «Думаю, да, тогда». Как только они отпустили руки, Дафна откатилась от кровати. Две руки, удерживающие ее рот закрытым, должны означать, что ее живот достиг максимальной вместимости. Она наклоняется в ближайшую ванну и выблевывает огромное количество спермы. «Ува, ты такая противная, мама, это довольно грубо по отношению к Хардлет сама. Какая трата его эякуляции? Вы, девочки, зашли слишком далеко. Хотя, я все еще кончаю». Сестра открывает рот и направляет его к моему члену, быстро глотая все, что выливается наружу. Прошло некоторое время с тех пор, как я начал эякулировать, поэтому импульсы количества снизились до уровня, с которым можно легко справиться. Ах, его снова забрали у меня. Не волнуйся, просто пощупай мои яйца. Осталось много, вам двоим просто нужно доить его. Селия смотрит на меня с болью. Вот, вот, я тоже приберегу для вас. Мои яйца изо всех сил стараются удовлетворить сестру, дочь также смогла насытиться моей спермой, и у меня было достаточно, чтобы позволить Селии выпить немного. После того, как утром я опустошил ореховый мешок, мои бедра стали довольно легкими. Две девушки лежат по обе стороны от меня, используя мои руки как подушки, в то время как другие держатся за мои ноги, когда я лежу боком на кровати. Это заставляет меня чувствовать себя королем. Кстати, о короле, куда подевался настоящий король? Прошлой ночью он так сильно трахнул эту служанку, что она жалобно уставилась в потолок рассеянным взглядом, распыляя свои любовные соки повсюду, пока ее язык свободно свисал из ее рта. Ага, Гилдресс сама. Самостоятельная борьба с королем посреди ночи могла свести ее с ума. Надеюсь, она не сломалась. Когда я купаюсь в вялости, которую чувствую после того, как снял свой груз, мои уши насторожились, чтобы услышать приглушенные голоса из соседней комнаты, используемые слугами. Гилдресс сама, ты не должен. Мне уже 60 лет, у меня трое внуков. Я всегда хотел обнять тебя хоть раз. Если ты будешь спать с такой грубоватой бабушкой, как я, это только испортит твой инструмент. А вы действительно вставили это? Вахахахаха. Это морщинистое тело по-прежнему очень красивое. Каково это, иметь в себе мою жезл? Эта дырка, которая не использовалась уже 20 лет, снова пришла весна для этой бабушкиной дыры. Похоже, что-то, что я не хочу видеть или слышать, происходит на другой стороне. Вскоре после того, как крики пожилой женщины прекратились, Гилдресс входит в мою комнату еще обнаженным, не желая показывать свое тело никому, кроме меня. Селия быстро спряталась под простыней и нырнула под мою руку. «Хардлет, как тебе понравился вкус моей семьи? Они были лучшими». Гилдресс смело стоит перед дверью с открытым членом. Я не ожидал, что он тоже обнимет старуху, что за презренный мужчина. Конечно, в конце концов, это женщины, которых я воспитывал и о которых заботился. Я не вижу в нем ни намека на разочарование или ревность, когда Гилдресс кладет руки на бедра и от души смеется. Он интересный парень, но я не хочу уподобляться ему. Ты вернешься сейчас? Да, мы все-таки находимся в осаде. Мне нужно быстро вернуться. И тут Гилдрест сразу же встает рядом со мной, когда я встаю. Уходи, твой покрытый соком член слишком близко. Битва окончена. Я знаю, что, возможно, это не мое место, чтобы говорить, когда Атара вот-вот собираются сбить, но это просьба моего покойного друга. Не могли бы вы пощадить Изабеллу, мэр Атара? Он подходит ко мне и спрашивает с серьезным выражением лица, хотя он совершенно голый. Я не планирую полностью уничтожать Атара. Мэр не будет убит намеренно, особенно если это девушка. Это так? Гилдрест снова радостно улыбается мне. Когда он это делает, его раскачивающийся член едва не задевает меня. В таком случае я обязательно приду к вам на помощь, когда вам понадобится. Если возможно, я приведу с собой солдата Лесса, и если я не смогу сделать это, я все равно пойду, даже если мне придется идти одному. Это мужское обещание. В знак дружбы он крепко меня обнимает. И вот, наконец, его член прижался к моему бедру. Это одно из худших ощущений в моей жизни. Послушайте, это голые объятия между двумя мужчинами. Как хорошо было бы, если бы вы оказались зажаты между этими мужчинами, и их стержни пронзили вас с обеих сторон. Спереди и сзади Хау, девушки говорили все, что хотели, наблюдая со стороны. Селье, своими мягкими руками вытри меня начисто. А теперь вперед, Хардлет. Люди Олесса проведут вас, но я не буду так доволен этой проводкой. Мы с Селией отправляемся из Олесса и возвращаемся в окружение Этера. Эгир сама, возможно, вы мускулисты и все такое, но мне действительно нравится ваша доброта. Так что, пожалуйста, не становись таким. Ладно, я знаю, что еще более важно, не могли бы вы вытереть меня начисто, я все еще чувствую затяжное ощущение. С твердым обещанием Олесса, что они не будут вмешиваться, это почти решено. Сразу после возвращения на базу Леопольд прямо заявляет со своим бесстрастным выражением лица. Хотя, похоже, осада не развивалась. Глядя на ситуацию, я могу видеть, что пушки нанесли ущерб воротам и стенам замка, в результате чего огромные куски рухнули на землю. Однако солдаты Атара легко заполняют бреши, строя лагеря, не позволяя солдатам-союзникам ступить ногой в крепостные стены. Несмотря на спорадический огонь из пушек и залпы из катапульт, лагеря, сосредоточенные вокруг города у стен, по-прежнему целы. Боевой дух врагов тоже не кажется низким, на самом деле кажется, что они довольно уверены в себе. Это тоже часть плана, Леопольд указывает на флаг. Чисто черный боевой флаг, который представляет мою армию и должен был быть поднят в центре нашего лагеря, на самом деле понижен, чтобы его не мог увидеть враг. Если флаг в центре лагеря не поднят, это означает, что либо командир отсутствует, либо не может принять командование в данный момент. Это может быть так в мирное время, но, наверное, не будет идиотов, которые намеренно рассказывали бы врагу о своей ситуации во время войны. Видимо, церемонно, но во время войны обман – обычное дело. Во время осады боевое знамя не поднималось. Как вы думаете, как это интерпретирует противник? Селье наклоняет голову. Не говорите мне, что они знают, что генерал ушел вести переговоры. Леопольд, ты, верно, командир лорда Хардлетта получил ранение. Они не видели тебя, который любит стоять впереди, во время атаки прямо сейчас. Враг, вероятно, думает, что я ранен или болен и не могу двигаться. Что, в свою очередь, поднимает боевой дух защитников. Но упадут ли они на такую простую уловку? Обычно они этого не делают. Но когда они видят крошечный лучик надежды посреди отчаянной ситуации, такой как эта осадная битва, они не могут не поверить в это. Леопольд бросает быстрый взгляд на Тристана, который отвечает, попивая чай на поле битвы. Даже в плохой ситуации смельчаки будут стараться изо всех сил выстоять. Если вы прорветесь силой, они будут сражаться насмерть. Человек, самый слабый, когда он сначала верит, что может добиться успеха, а потом сразу же разочаровывается. Какой злой метод, тот, кто это придумал, это вероятно, Леопольд. Поднимите флаг, принесите все осадные орудия вперед и проведите полномасштабную атаку. Он, должно быть, планировал сделать это, как только я вернулся. Вместо ранее спорадической стрельбы осадные орудия вели коллективный огонь, и без того поврежденные городские стены в некоторых местах начали разваливаться. Горящие камни и кастрюли с маслом, запущенные катапультами, вызвали возгорание целых частей стены. Вдобавок сверху посыпался залп из нескольких тысяч стрел, превратив вражеский лагерь в подушку для иголок. Атакуй сейчас. Пехота и кавалерия нацелились на бреши в стене, одна за другой устремившись в город. Даже на расстоянии мы могли сказать, что противник в беспорядке. Они говорили такие вещи, как так не должно было быть и вражеский генерал не должен двигаться. Их выражения мгновенно превратились в лица, наполненные отчаянием, когда они увидели поднятый флаг и мое появление на передовой. Армия Атара может быть не такой сильной, как солдаты Олесса, но они определенно не слабые и должны были сражаться, чтобы защитить свой город, но они разваливаются, как топленое масло. Прекратите стрелять. Пехота, вторгайтесь через бреши в их лагеря и открывайте путь кавалерии. Лучники, продолжайте терять стрелы. Не беспокойтесь о точности, просто сосредоточьтесь на том, чтобы вывести как можно больше стрел. Большинство лагерей рухнуло после одного удара. Некоторым местам удалось оказать достойное сопротивление, хотя они не могли сравниться с моей армией, которая, вероятно, из-за разочарования, которое они испытали после того, как небольшая группа солдат Олесса прошла по ним, ворвалась в лагеря с леденящим кровь видом. Области вокруг стен были быстро взяты под контроль союзными войсками. Путь тоже расчищен. Кавалерия начинает атаку, прорывает оборону врага и продвигается в центр. Звук бесчисленных копыт, бегающих по земле, сопровождавший стадо кавалерии, может не иметь большого влияния на солдат, но он вселяет ужас в сердца граждан. Враги, которые все еще сопротивлялись, были быстро растоптаны, поскольку кавалерия полностью прорвалась мимо них. Когда это произошло, солдаты Атара вообще перестали сопротивляться и сели на месте. Это конец. Заглянув внутрь города, я увидел, что на самый высокий особняк, на самой высокой башне был поднят белый флаг. Рассказ от третьего лица. Рафин. Эй, Летиция, ты об этом знаешь? Слух об этом озере, две девушки, зашедшие в ресторан Летиции, взволнованно заговорили. Эти дамы жили поблизости, у одной из них есть муж, который является состоятельным торговцем, а у другой, хотя и одинокой, есть родители, которые в прошлом были начальниками разносчиков и были обеспечены. Они приходили в ресторан каждый день, чтобы насладиться едой и поговорить на случайные темы. Что такое? Летисия с любопытством наклоняет голову. Она была достаточно занята, просто управляя рестораном, поэтому не знала, что происходит вокруг нее. У нее уже накопилось приличное количество денег, но она чувствовала себя счастливой, просто давая другим людям попробовать ее готовку, поэтому она никогда не думала о перерыве. За пределами Рафена там действительно красивое озеро. А вы имеете в виду, как люди говорили, что видели там русалку? Верно это, радостно продолжают рассказ девушки. Видимо, сказали, что она появилась очень давно, но в последнее время случаев стало намного больше. Продолжают приходить истории, что они столкнулись с ней. Хех, но если это всего лишь русалка, это не будет опасно, если вы не подойдете слишком близко к озеру. Это намного лучше, чем что-то вроде орка, не так ли? Так всегда начинается. Понимаете, парень моего друга имел много свободного времени и отправился на то озеро, чтобы порыбачить. Летиция кивает и предлагает девушке продолжить, но еще на дюйм ближе, чтобы тоже послушать. А потом эта крохотная русалочка, которая была похожа на маленькую девочку, была намотана. Она плакала почти как человеческий ребенок. Он выловил ее, что-то вроде маленькой девочки. Бедняга, одна из них была удивлена, а Летиция выглядела немного грустной. А потом он захотел вернуть того плачущего ребенка и показать всем. А потом она вышла, девушка замолчала на секунду, прежде чем внезапно повысила голос, что напугало Летицию и заставило ее закричать. Другая девушка, должно быть, привыкла к страшным историям, потому что она не казалась слишком взволнованной. Она вышла, так появился родитель русалки и съел его. Разве это не нормальная цепочка событий? Ахаха, смеется девушка. Ну, ее называли русалкой, но, судя по всему, у нее были ноги. Какого черта, это не русалка, если у нее есть ноги? У нее были ноги, но, видимо, верхняя половина была рыбой. Она была супербыстрой и преследовала человека, когда он начал убегать. Ахахахахаха, какого черта, это супер мерзко.